Они пошли в Редотто. Я как раз туда отправлюсь завтра. Там забуду печаль мою, рассею хоть на час тоску меня гнетущую повсюду. Улыбку уст, огонь волшебных глаз угадывать под каждой маской буду. А там, Бог даст, найдется и предлог, чтоб от тоски укрыться в уголок.